Борьба с суетой за преобладание сознания учителя потребует много сил и внимания. Недаром уходили подвижники от мира обычности и в уединении, в лесах и пустынях, находили возможность отрешиться от всего, что так яро остается в условиях жизни обычной, и все же преуспевать в наинужнейшем. Именно равновесие надо найти, или золотую середину между земным и небесным, чтобы и земное не забывалось, и высшее не потерпело ущерба. Называли этот путь золотым. Лучше назвать его узкой тропою, ведущую в жизнь. Конечно, земное требует внимания. Внимание это должно быть оказано, и время уделено. Беда не в том, что человек разрешает себе усиленно думать о чем-то, а в том, что усиленно подумав, он не находит в себе сил полностью оторваться от этих мыслей и всецело заняться другими. Недопустимо явление, когда мысли навязывают себя сознанию, вопреки желанию или решению воли. Образ учителя может помочь выбирать нужное направление мыслей. Дисциплина мысли – одно из основных условий ученичества.